Глава четвертая. Около 4 часов пополудни Калигула, исполнявший обязанности вперед смотрящего, закричал: «Докладываю, сэр, по правому борту с носа сигналит белая рубашка!» Я спустился с горы и привел в лагерь рыжего толстяка, у которого был альпаковый пиджак, а воротничка не было. «Джентльмены, разрешите представить вам моего брата, капитана Дюваля Си Рокингема, вице-президента железнодорожной ветки «Восход Парадис», — говорит полковник. «Он же король Марокко», — уточняю я. «Надеюсь, вы не возражаете, если я пересчитаю выкуп, так сказать, для проформы?» «Нет, нет, пожалуйста, пересчитывайте», — неуверенно отвечает толстяк. «То есть я хочу сказать, когда его доставят сюда. Я поручил это дело нашему второму вице-президенту. Полагаю, что он скоро прибудет. Сам я был очень обеспокоен безопасностью братца Джексона. Скажи, братец Джексон, как тебе понравился салат из омаров, о котором ты упомянул в своем письме?» «Мистер вице-президент», — обращаюсь к нему я, — «не откажите в любезности остаться здесь до прибытия второго вице-президента. Это неофициальная репетиция, и мы предпочли бы, чтобы никто не торговал билетами у входа». Через полчаса Калигула снова крикнул: «Вижу парус вроде фартука на швабре!» Я снова скатился с утеса и эскортировал наверх человека 6 футов 3 дюйма в длину, с рыжей бородой и, сколько я мог судить, без всех остальных измерений. «Ну, — подумал я, — если он держит эти 10 000 при себе, то не иначе, как одной бумажкой и к тому же сложенной вдоль». «Мистер Паттерсон Джи Кобл, наш второй вице-президент», — объявляет полковник. «Рад познакомиться с вами, джентльмены», — говорит Кобл. «Я пришел распространить известие, что майор Талахасси Таккер, начальник отдела пассажирских перевозок, в настоящее время ведет переговоры с банком округа Перри о предоставлении займа под залог корзины для персиков, наполненной акциями нашей железной дороги. Уважаемый полковник Рокингем, мы с проводником 56-го поспорили, в том меню, которое вы приводите в своем письме, значилось консоме с гренками или фрикасе с грибами». «Опять паруса на утесах», — возглашает Калигула. «Если я увижу еще хотя бы один, то открою огонь, а потом присягну, что это были канонерки».